Глава 18. Феникс. Когда я открыла глаза, то первое, что увидела, — это свет. Белоснежный свет. Но он не ослеплял и не причинял боль. Скорее, успокаивал и приносил умиротворение. Я чувствовала свое тело. Оно было при мне, целым и невредимым, каким я его помнила всегда. При этом не было боли, крови или каких-либо других ран. Поднявшись на ноги, я заметила, что хожу почему-то влажному. Кажется, на полу имелась огромная лужа. Каждый шаг эхом отражался влажным всплеском. При этом ноги, да и тело в целом, были сухими. Я даже провела ладонью по воде, но и капли собрать не смогла. Рука все так же чистая и сухая. Также по земле то тут, то там собирался туман, образовывая небольшие облака. Из-за них не было видно начала и не было видно конца того пространства, в котором я находилась. «Эй!» — подала голос, идя в неизвестном направлении. «Тут есть кто-нибудь?» К моему удивлению, ответа долго ждать не пришлось. Туман резко принялся собираться вместе, сгущаться, принимать плотную форму, и мне навстречу вышла невысокого роста женщина. На первый взгляд моя ровесница, возможно, немного моложе. Темно-русые волосы, мягкие черты лица и просторная светлая одежда. «Здравствуй, Элайджа», — поздоровалась она, остановившись приблизительно в паре шагов от меня. «Ну, здравствуйте», — растерянно протянула, после чего снова оглянулась. «То есть это и есть та самая загробная жизнь?» Была немного другого представления. «Не совсем», — с улыбкой ответила незнакомка. «Это место что-то между до и после. Ты еще не перешла в загробный мир». «Ага», — с грустью усмехнулась я. «То есть мне туда нельзя, я верно понимаю?» «Что ж, неудивительно, учитывая, какую воинственную жизнь я вела. Ангелом меня назвать будет трудновато». «Ладно, чего тянуть кота за яйца? Показывайте, где мое место». «Элайджа», — вновь мягко произнесла незнакомка. «Ты не пойдешь в ад». «Странно». Нахмурившись, отозвалась я, чувствуя легкую растерянность. «Ни рай, ни ад. Тогда что, это?» Взмахнула рукой, указывая на окружающее нас пространство. «Я ничего против не имею, но тут как-то пустовато». «Нет», — уже откровенно смеясь, ответила женщина. «Тебе уготован совершенно другой путь, милая». «Милая?» — ахнула я, еще сильнее хмуря брови. «Женщина, мы не настолько близки, чтобы переходить на телячьи нежности. Да и я вас впервые вижу. Кто вы? И что хотите от меня?» «Не имеет значения, чего хочу я. Скорее важно то, чего хочешь именно ты. Более того, мы далеко не незнакомцы». Отозвалась она, медленно взяв меня за руку. «Посмотри еще раз. Неужели не узнаешь меня?» «Что? Да я вас никогда...» Хотела закончить фразу, но не смогла, не получилось. Внешность женщины мне была незнакома. Я никогда с ней не встречалась, ни в академии, ни в армии, ни во время войны. Однако что-то казалось в ней таким родным, особенно глаза. Эта форма и цвет, они были точь-в-точь, как и у меня. «Нет», — наконец-то осознала я, однако не могла в это поверить, отчего даже попятилась назад. «Неужели ты...» «Все нормально, дитя. Все хорошо», — успокаивала женщина, тут же прислонив свою ладонь к моей щеке, одновременно утешая и даруя всю свою любовь. «Мама», — все же произнесла я, испытывая такую бурю эмоций, после которой я даже не знала, как реагировать. Хотелось и смеяться, и плакать. Я была безумно рада хотя бы раз увидеть родную мать своими глазами. В прошлом отец даже к материнской могиле не разрешал приблизиться. Сейчас же я могла ее видеть и разговаривать с ней. Вот только смогла увидеть ее уже после своей смерти. Да, все-таки я умерла. Где бы еще мы могли с ней увидеться? Только тут, за пределами всего материального. «Элайджа, милая», — обратилась ко мне мама, обхватив мое лицо уже обеими ладонями. В глазах женщины сияли слезы. «Я так о многом хочу тебе рассказать, так о многом хочу у тебя спросить, но боюсь, что у нас не так много времени». «Что?» — с усмешкой спросила я. «Наоборот, времени у нас теперь более чем предостаточно». «Нет, дитя», — улыбнулась женщина, — «тебе еще рано. — пояснила та, вновь проведя ладонью по моей щеке. «Позже мы обязательно встретимся, но не сейчас. На данный момент ты нужна в другом месте. Тебе стоит вернуться». «Вернуться?» — практически воскликнула я, едва сдерживая смех. «Тут могут возникнуть проблемы, так как возвращаться больше некуда, мама». «Все не так просто, Элайджа. Ты моя дочь, что унаследовала мою кровь и мое проклятие. Ты — наследница священного существа, Феникс. Это не миф и не легенда. Это все правда. И ты тому прямое доказательство. Однако, в отличие от меня, тебе удалось снять наше родовое проклятие. Ты смогла исполнить долг, который лежал бременем на всем нашем роде». «Долг? Проклятие? О чем ты?» — спросила у женщины, на что та тяжело вздохнула. «Поговори с отцом», — посоветовала она. «Он многое утаил от тебя. Встреться с ним и спроси. Он обязан тебе рассказать». «Виконт?» — настроение мгновенно изменилось. «Не знаю, видела ли ты, как мы жили все это время, однако я и он...» «Да, я все видела, дитя мое. Видела, но у него на то были свои причины. Прошу, хотя бы раз поговори с ним. Я не прошу прощать его. Я не прошу вновь относиться к нему как к отцу. Просто поговори. После ты сама решишь, как поступить». Я не стала ей отвечать, не давала обещаний. Поговорить с виконтом Розмари, а получится ли сделать это без криков и угроз? Сомневаюсь. Ох, непростую задачу она передо мной поставила. И как мне быть в такой ситуации? Посмотрим, ответила я, не давая конкретных обещаний. Однако я не отказала в ее просьбе, что уже удивительно, учитывая натянутость наших отношений с виконтом. «И как же я теперь вернусь? В виде призрака?» Женщина тут же звонко засмеялась. «Нет, конечно нет. Но скоро ты и сама все поймешь. Лучше скажи, тот, ради которого ты пожертвовала собой, он того стоит? Габриэл?» Даже удивлялась я, не ожидая, что мама спросит о нем. «Ну...» Растерянно почесала затылок, не зная, что и сказать о нем. «Порой он ведет себя как самый настоящий дурак. Всегда делает только то, что хочет. Много поясничает, драматизирует и своевольничает. Не слушает, что ему говорят. А если и слушает, то слышит только то, что хочет услышать. Порой ведет себя как большой капризный ребенок. А про его бесконечные сексуальные домогательства можно и книгу написать. А то и вовсе несколько томов. Но даже так... Да, губы непроизвольно растянулись в улыбке. Он определенно стоит того. Дитя, по всей видимости, ты очень его любишь. С пониманием кивнула она головой. Люблю, согласилась я с ней. Когда была моложе, то думала, что любовь — это что-то страстное, яркое, горячее, похожее на фейерверк. Однако только сейчас поняла, что все совершенно не так. Все намного сложнее. Хотя и в то же время так просто. Вот как. А он любит тебя? Ответить на этот вопрос я не успела. Неожиданно мое тело стало светиться, рассыпаясь на глазах на множество мелких сияющих частиц. Не было ни боли, ни страха. Наоборот, возникло чувство, что мне пора возвращаться. «Любит ли он меня?» — с улыбкой повторила вопрос матери. «Что ж, сейчас посмотрим». «Будь счастлива, дитя мое», — услышала я ее последние слова, после чего белоснежный мир исчез, подобно звездам на рассвете. Тело горело. Оно в прямом смысле слова полыхало ярким пламенем, хотя пламя и не причинило мне вреда. Я пришла в себя все на тех же развалинах черной церкви, на которых умерла. Вот только на этот раз я успела заметить, что мое тело выглядело весьма обновленным. Все шрамы, которые я получила за долгие годы службы, исчезли. По всей видимости, я словно змея, которая смогла сбросить старую шкуру. Нет былых ожогов, царапин, грубых шрамов от когтей демонов или хотя бы мозолей на теле от постоянного ношения доспехов. Ладони настолько чистые, словно всю жизнь я ничего тяжелее пера не поднимала. Однако это не значит, что я стала слабее. Скорее наоборот, сила буквально струилась по венам. Я ее чувствовала. Во мне была моя аура мастера меча, но к ней добавилось еще что-то. Что-то горячее, полыхающее, неукротимое и сверхмощное. Мне хотелось немного выпустить эту силу наружу, и тело в эту же секунду загорелось еще сильнее, заставляя окружающие черные камни плавиться от нагрева. Смущало только одно. Несмотря на то, что я оказалась на том же месте, я была полностью голой. Предыдущая одежда стала пеплом, а новую никто не принес. Кстати говоря, как там остальные? И тут, стоило мне только поднять взгляд и осмотреться, как сердце пропустило удар. «Какого?» – прошептала я, не веря своим глазам. Высоко в небе над всей территорией моих земель образовалась огромная черная дыра, затмевающая собой солнце, и буквально все вокруг теряло свою гравитацию, поднималось в воздух и направлялось в эту дыру. Над нашими головами возникла бездна, в которой исчезало все. Камни, цветы, деревья, огромные слои земли с домами, даже люди. Все поднималось вверх, оставляя после себя ничто. Даже некроманты не все смогли совладать с этим безумием. Кто-то успел убежать, а кто-то, находясь ближе всего к эпицентру, также направился к бездне. При этом я не сразу смогла отыскать самого Гэбриэла. Он был буквально у подножия черной дыры и выглядел как муравей рядом с кухонной тарелкой. Это он призвал данное чудовище? И теперь использует магию, чтобы поддержать его? Хорошо, что мои люди смогли вовремя убежать и укрыться. Во всяком случае, поблизости я не чувствую энергию людей. Только некроманты. Хотя нет. Чуть подальше были люди, но я их не узнаю. Целое войско с всадниками, оружием и броней. Кто это? Король направил своих людей? Нет. Я знаю королевскую армию, и среди них нет ни одной знакомой энергии. Ладно, с этим попозже разберусь. Для начала нужно остановить Гэбриэла. Но как? Он так высоко. Стоило мне об этом только подумать, как за спиной появились большие, алые, огненные крылья, которые буквально вытолкнули меня в воздух. Они работали сами по себе. Вернее, это было равносильно дыханию. Ты просто делаешь это, не задумываясь над процессом. Значит, это и есть сила Феникса. Неожиданно я звонко засмеялась, чувствуя восторг от переполняющих меня чувств. Словно я всю свою жизнь жила в рабских кандалах и не знала об этом. И только теперь, обретя свободу, поняла, каково это на самом деле — жить. Вот только все это будет зря, и все будет потеряно, если главу магической башни немедленно не остановить. «Гэбриэл!» — крикнула, стремясь со всех крыльев вверх. Никакого результата. Он словно не слышал меня. Чем ближе была к нему, тем отчетливее видела, как парень бормотал губами. Нашептывал заклинание, находясь в своеобразном трансе. «Гэбриэл! Да какого черта?» Даже когда находилась буквально перед самым его носом, он не слышал и не видел меня. Летать становилось труднее, так как чем ближе я была к черной бездне, тем сильнее меня засасывало. Я и трясла парня, держа за плечи, и срывала голос, пытаясь докричаться до него. Бесполезно. И в какой-то момент я психанула. «Слышь, благоверный, а ну живо пришел в себя!» Буквально прорычала я, после чего нанесла удар кулаком по лицу мага. Была уверена, что тот только лишь слегка пошатается. Однако каково же было мое удивление, когда Гэбриэл не то что слегка был оттолкнут, а буквально со скоростью выстреленной пули полетел обратно на землю. «Оу!» – удивленно воскликнула я, не ожидая, что удар будет настолько сильным. Похоже, с новыми способностями и новый уровень мощи появился. В любом случае, черная дыра, хоть и до сих пор оставалась в небе, перестала втягивать в себя все с земли. Если бы я это не остановила, то от моей территории ничего бы не осталось, а ведь следом пошли бы и другие земли, графства, герцогства, а может и все королевство в целом. Сомневаюсь, что Гэбриэл смог бы утолить свой голод. Спустившись вниз к образовавшейся воронке, смогла отыскать слегка растерянного главу магической башни. Он даже не пытался подняться с земли, лишь взглянул на меня и нежно улыбнулся. Боже! Неужели сам ангел смерти пришел по мою душу? В принципе, если ты сохранишь такой облик, то я готов даже в ад с тобой спуститься. Не сегодня, усмехнулась я в ответ. Как ты там меня назвал? Ангел смерти? Увы, но пока что всего лишь твоя невеста. Улыбка на лице мужчины дрогнула, а в глазах возникла невыносимая боль вперемешку с надеждой. И все же надежда победила. Джей? Гэбриэл медленно поднялся на ноги, продолжая смотреть на меня. Словно боялся, что стоит ему моргнуть, как я тут же исчезну. Даже делая шаг в мою сторону, его ноги слегка дрожали, как у новорожденного олененка, но он продолжал идти. «Джей?» — повторил он мое имя. «Моя Джей? Это правда ты?» «А кто еще?» — спросила я, злобно цокнув языком. «Гэбриэл, Что ты тут натворил, пока меня не было? Кто теперь все это будет восстанавливать? И эта дыра над головой. Как ты вообще...» Договорить не успела, так как маг резко ринулся в мою сторону, крепко обнимая и прижимая к себе. Мое обнаженное тело все еще было объято ярким пламенем, но Гэбриэл словно не замечал этого. Руки мужчины гладили кожу на моей спине, в то время как свое лицо Гэбриэл спрятал у меня на плече. В этот момент он показался мне тем самым растерянным мальчишкой из прошлого, когда от него отвернулись все — его собственная семья, его учитель и даже общество. Вот только сейчас я не чувствовала себя собой. Большая и теплая ладонь Гэбриэла прикоснулась к моей голове, медленно и нежно поглаживая волосы, словно утешая. В этот момент глубоко в груди словно что-то надломилось. Все, что я так прятала за стеной силы, храбрости и отверженности, хлынуло подобно потоку воды в разрушенной дамбе, и все те истинные эмоции, которые я годами скрывала, устремились наружу. Руки, как и все тело, затряслись. К горлу подступил комок, в груди все сжалось до боли, а по щекам потекли горячие слезы. Неосознанно я вцепилась в одежду мага, словно от этого зависела моя жизнь. При этом сама уткнулась лицом в его густые длинные черные волосы, которые пахли так знакомо. С одной стороны, я не понимала, что со мной. Столько непривычных эмоций. С другой... Черт подери, я умерла и вернулась к жизни. Разве подобное может пройти без последствий? «Если это сон», — услышала шепот Габриэла, — «то я не хочу просыпаться». «Это не сон», — так же тихо ответила ему. «Просто я Феникс, унаследовала кровь мифического существа». «Вот как? Ха! А я думал, что это просто сказки для аристократов», — усмехнулся Габриэл. «Как же я рад, что ошибался». «Я люблю тебя». «Что?» — даже как-то растерялся парень, слегка отстраняясь. В его голубых глазах читалось удивление. «Я не тот человек, который привык говорить о своих чувствах. Чего уж греха таить, я вообще скупа на проявление каких-либо эмоций. Однако сейчас я осознаю, что должна сказать это. Иначе кто его знает, что будет дальше? Будет ли у меня еще один шанс?» «Я люблю тебя», — повторила парню, смотря на этот раз ему в глаза. «Причем очень давно. Просто, как и все остальные в моем окружении, предпочитала не обращать внимания на свои чувства». «Джей», — мягко произнес Гэбриэл, прикоснувшись ладонью к моей щеке и заправив алую прядь волос мне за ухо. Не успела опомниться, как он уже целовал меня. Эмоции вырвались наружу, и пламя неконтролируемо вспыхнуло в несколько раз сильнее. Теперь горела не только я, но и сам глава магической башни. Только пламя не причиняло ему боли, лишь слегка касалось, не более того. Возможно, это из-за его способностей, а возможно, я просто подсознательно не желала ему навредить. Черная дыра над нашими головами наконец-то сжалась и исчезла, вернув в небо естественный лазурный цвет. А все то, что она на протяжении долгого времени всасывала, дождем посыпалось на землю. «Ой!» — вырвалось у меня, когда прямо рядом с нашей парой рухнуло тело одного из некромантов, прервав наш поцелуй. «Точно!» — протянула я, только вспоминая о том, что на нас напали. «С Габриэлом всегда забываешь обо всем. Только попробуй все не восстановить!» — злобно прошептала в сторону мага. «Узнаешь, где раки зимуют». Протянул волшебник, нервно поджимая губы. «Я тут как бы немного выдохся. Можно немного больше времени?» «Ладно, дома поговорим. А пока что...» — указала на свое обнаженное тело. «Сделай с этим что-нибудь. Мне неловко разгуливать, в чем мать родила». «Конечно», — с радостью отозвался Габриэл и щелкнул пальцами. Правда, вместо того, чтобы на моем теле появилась нормальная одежда, он, наоборот, сам разделся. «Габриэл, какого черта?» «Ну, тебе ведь теперь не неловко, верно?» Отозвался парень, подмигнув мне и направив в мою сторону небольшое алое сердечко, которое мгновенно лопнуло, словно мыльный пузырь, стоило ему коснуться меня. «Габриэл!» Понизила я голос, а вот пламя, исходящее из моего тела, из ярко-оранжевого оттенка, изменило в бледно-желтый, а местами и вовсе стало слегка голубым. «Шутка!» Тут же поспешил успокоить меня маг, после чего вновь щелкнул пальцами. Теперь на мне была привычная одежда, состоящая из черной рубашки, черных брюк и ботинок. «Отлично!» — усмехнулась я, посмотрев в сторону леса, за которой чувствовалась энергия удаляющихся людей. И я прекрасно знала, что это за люди. Теперь же мне, как добропорядочному хозяину своих земель, стоит поприветствовать гостя. Нехорошо, что он уходит вот так, не поговорив даже. Согласен? Габриэль не ответил мне, просто улыбнулся и пожал плечами, давая знать, что я могу развлекаться, как хочу, и я этим непременно воспользуюсь. Там был не только граф Джайлс со своим войском, но и нанятые им некроманты, вернее, та часть, что смогла выжить. Учитывая то, что я теперь умею летать, догнать их не составило особого труда. Каждый, видя меня в черном одеянии с огненными крыльями за спиной, с уверенностью заявил, что я ангел смерти, требующий правосудия. И они не сильно ошиблись. Я была беспощадной. При свете дня некроманты были слабы. Они не могли поверить в то, что я вернулась. Особенно те, кто лично видел мою смерть. Кричали, что этого не может быть, что это несправедливо. Что за них отомстит кто-то другой. Но мне было плевать. Ярость призывала огонь, и я с удовольствием им пользовалась. Сжигала чернокнижников заживо, обращая на этот раз именно их тела в пепел. Разгромила все войско графа. Чертов старикашка, разодетый в золотые доспехи, по всей видимости, сделал все, чтобы выглядеть в этой ситуации героем. Желал попасть в историю, воссоздав вокруг себя легенду милостивого лорда. Идеальный расклад. Я умираю, он приходит сюда и прогоняет некромантов, а после по доброте душевной начинает руководить моими землями, присваивая их себе. И никто ведь слова против не скажет, свидетелей нет, а победителей не судят. Вот только не все так просто. «Да как вы смеете?» — кричал старик, сидя на земле и жадным разгневанным взглядом озираясь по сторонам. Стиснул зубы так сильно, что их скрежет доходил даже до моих ушей. «Ты! Как ты можешь быть живой?» «Оу, Джайлс, ты разочарован. Но ничего не поделать. Небесная канцелярия сегодня не принимает посетителей. Пришлось вернуться». «Что? Ты надо мной смеешься?» взревел мужчина, сотрясаясь от ярости. «Жалкая девка, которой просто повезло оказаться аристократкой. Думаешь, подобное обращение тебе сойдет с рук? Я буду жаловаться. Я созову совет, и тебя лишат титула маркизы. В грязи жила, в грязи и сдохнешь». «Джей, милая», — услышала ласковый голос Габриэля за спиной. «Я, конечно же, пообещал тебе, что не буду вмешиваться. Но можно этого убью я? Поверь, я буду это делать медленно, очень медленно, чтобы он пожалел о каждом своем слове. Думаешь, я не хочу сделать мир чище и избавить его от такого зловонного дерьма?» — усмехнулась в ответ магу. «Однако он нужен нам живым». «Ха!» — протянул с грустью Габриэль. «Как скажешь». «Вот именно! Наконец-то поняла, кто перед тобой самозванка! В отличие от тебя, я унаследовал титул графа, который передавался от отца к сыну, из поколения в поколение». «Думаешь, я не убила тебя из-за какого-то жалкого титула козла?» — спросила у старика, на что тот мгновенно покраснел от унижения. И не просто покраснел, а стал буквально бордовым, словно вот-вот взорвется. Уже открыл рот, чтобы вновь начать проклинать меня, но я не дала ему этого сделать. «Если ты сейчас сдохнешь, как бродячая собака, то станешь мучеником. А это дополнительный повод для кучки столичных аристократов клеймить меня и обвинять во всех грехах. В принципе, мне плевать. Однако королю это принесет очередные проблемы. Именно поэтому ты, старый козел, поедешь со мной, где тебя предадут суду, и я сделаю все, чтобы род Джайлс был вычеркнут из политического древа, а твои земли перешли в мои владения, и развиваться над ними будет герб маркизы Феникс». «Что?» «А что касается тебя, то дыши, пока можешь, ведь тебя будет ждать эшафот». «Ах ты грязная суп!» Договорить граф не успел, так как Габриэль не выдержал и при помощи магии лишил мужчину губ. Теперь у графа под носом была одна сплошная кожа. Рот вообще исчез. От таких перемен старик завопил, застонал, стал дергаться и подпрыгивать на месте. Но, будучи связанным по рукам и ногам, он мало что мог сделать. «Значит, столица?» — уточнил Габриэль. «Да», — со вздохом кивнула я. «С некоторыми вопросами нужно разбираться незамедлительно. Ты со мной?» — спросила у мага, посмотрев в его сторону. «Всегда». Мгновенно отозвался тот, вновь щелкнув пальцами, и наши фигуры окутало сверкающей магией.